Пятое. «Если бы не ты». Тезис. Подробный анализ этой игры уже дан в главе пятой. Исторически это вторая обнаруженная игра. Первая была «Почему бы тебе не?» «Да, но...» и рассматривалась она просто как любопытный феномен. Но когда была открыта игра ЕНТ, стало ясно, что существует целая группа социальных действий, основанных на скрытых транзакциях. Это привело к более активному поиску таких игр и к созданию нынешней коллекции. Вкратце, игра сводится к тому, что женщина выходит замуж за деспотичного мужа, который будет сдерживать ее активность и помешает ей попасть в ситуации, которые ее пугают. Если бы это была простая операция, жена выразила бы благодарность, когда муж оказывает ей такую услугу. Однако в игре ЕНТ ее реакция прямо противоположна. Она пользуется сложившейся ситуацией, чтобы жаловаться на ограничения, что заставляет мужа чувствовать себя неловко, а ей приносит разнообразные вознаграждения. Игра дает прежде всего внутреннее социальное вознаграждение. Внешнее социальное вознаграждение, происходящее от этой игры, развлечение «если бы не он», которым жена занимается со своими подругами.